Luka, dasuk mëseti luket. Së bere Isus i Jerihonepëris, so për orqis. Së ku vëtë bëqa shoslen jirëzë za hej një mo uzër adjami, Isuses kin së shusa atë gjënë tërtësau qas në kalëk shërëshen atë gjënë e zbëgatë, malëke shono së lapek mugoroval. Ashpala bëgjësa potizno, Isuses atë gjënë ponna smokva puetubis, së ta vësti orqinë kuleva lugo. Иисус тайнтие в уэмбе раз в лаучкизно, Захее заджиса со лышуиз. Захей, джогге свашки, туннем он тынат коркадлу ныкуле. Со джогак вашкизно, шум потыса Иисусес до распыртиз. Та и аджиса ваньзи джургетыны куцкизы, со щелыко мурт до рыпыришу саверашкизы. Нож Захей султизно, кужо ин марлышуиз. Кужо е! Джыны вань бурме курашки ще слышо то, кнеке маинке джоже уж ктишкемке пунемме нюль полез берыкто. Иисус солышуиз. Тунны нунале та коркалы утишкон лыктис. Малыке шуоно соно Авраамлен пиес. Адями пи бурэмзе утчаны, сое утины лыктизуго. Со стае кылзишкуку мадён ватсазна. Иерусалимлы мате вуэмбере сос малпазы джоген инмар эксейлык вууны кулешуса. Иисус вераз. Вылы дано выжыш кычекено адями кыдёкы шайре мынынино аслыс эксейлык баштыса берыцкон вылы щурес вылы дачашкем. Дас ляльчы сетемно сослы дас мина коньдон чоты сашуэм. Мон берты тош, состы уже куте. Но штатынул ищё сае кыт вешкантем каровылэм. Соборши верашкон ну ищёсты ысты сашу иллям. Милям сой ачмелы эксей карем мы укпоты. Эксейлык баштыса берыцкем бераз, кинлэш мар баштем зэт одынышуса, азвешсе шот ям ляльчё сэтютэм. Нырыше тиез лыкты сашуэм. Кужо, ты над мине дас минаваиз. Солышуэм, ярам лякыт ляльчи. Ажытын нос кымон луэмет понна баште дас городески улат. Кукет ез лыкты сашуэм. Кужо, ты над мине двить минаваис, та излыно шуем, тонно вить город лыки валтишлу. Куйнет ез лык ты сашуем, кужо, та не ты над минает, соем он кыша тебе нял ты савожи. Мон ты нэш тыт кышкай, тон лек адямиюк, мае от тыры баштичкот, мае от кижи арашкот, кужо ез сол верам. Имыш тыт потем кылыдья тоне кески чляльчи судить каро. Тон тодичкот вал, мон лек адями, тырым теме баштичко, кижим теме арашко шуса. Бертем бера мотыш мон пайда под тыса баштысал, но шмалы тон мынештым азвешме уже откуты. Сылыш ёслы верам, баште солеш мина коньдон зено, кинлендас мина язвань, солыш оте. Солыш уиллям, кужо, солендас мина язвань. Тиледлы верашко, ваньо муртлы шот ишкос, нош эвело муртлен ма язвань, со изено баштозы. Моне эксей каремзы потиштем тушмон йосме, та чывайса мон ажын тышкале. Тае верам берас Иисус ажлане кошкис и Иерусалим палатубис. Вифагияен вифания гурт йоздоры, елеон шуон гурезлы мате вуэм берас аслэштыс кыксе дышецки шьосэл стизно сослы шуиз. Вайцыштыды гуртэмынэлэ. Отчы пырэм берады гозыя мишак пьесшэть тоды. Адям ёс пылыш совылы нокинно, нокуно ызна пукшылы. Перчыса сойтат чывая. Ношкин кетелешты дюаске, малы перчишкоды. Солы тажы шуэлэ, со кужо ин марлы куле. Истем мурт ёс мынизыно шэттизы ожи кыжы соверас сослы. Ишак пьес перчылы кузы кужо осы сослы шуизы. Малы ишак пьес перчылы шкоды. Сос ответ шотизы. Со кужо ин марлы куле. Сое Иисус дорывайзы, ишак пивыле дишкутцес вализыно совыле Иисусес пуктизы. Со мынуку адямиос шуресвыле дишкутцес валдизы. Елеон гурежиш вашконлы мате вуэмбирас, вань дышецки шьосыз шум потыса, вань паймымон уж ёсты аджемзы понна баджим куараен инмарез даньяны куцкизы. Веразы. Кужо инмарлен немыс понналык тишек сей дано, канилык инмын! Данлык вылыйын! Калык пылыш кудок фарисей ёс Иисуслы шуизы. Дышэтыш, энлэш, дугдыты дышэцкі шёстэ. Ножсо ответ шётыса шуиз. Тыледлы верашко, соз дугдизыке, из ёс черектыш козы. Иерусалимлы мате вуэм бирас, солен шоразучкыса, сошарыш малпаса бырдыны куцкиз. Собере Иисус шуиз. Эй, Иерусалим! Тунне нуналаткену коттон тоды салытке, кыче ужьёс каниллыке мэнэны тынэд юрто. Ну али тынат чина жиштыцо ватэмын? Уготон дору возы сычэ нунал ёс. Тушмон ёсыт окоп ёс гудыса. Тоне котыр тозы. Котыр лашань тоне джип тозы. Ин марлэш тон дорылык тон дырзэ то дымтэйэт понна тоне таркалозы. Пушкаднил пьёс теви лозы. Извылат издэно ускельте. Храме пырыса Иисус отын вускарыш ёсты, башяшкиш ёсты улляса поттаны куцкиз. Сослы Иисус шуиз. Гоштэмын! Мы нам коркае, вэшашкон корка, но штисое лушкашкиш ёслы люкашкон интылы пармытиды. Коть кудну нал, храмын дышэтыса улыз. Архиерей ёс, книга тодыш ёс, калыклэн тэроусыз, сое вион амалутчазы. Но эшшэтте, кыжы сое вийны лусал, малке шоно вань калык шэрыштыс кылытэк, сое кылзышкы саветлыз.